Нервная система, часть вторая, спинной мозг, мозжечок. Спинной мозг состоит из двух симметричных половин, отграниченных друг от друга спереди глубокой серединной щелью, а сзади срединной бороздой. Спинной мозг характеризуется сегментарным строением. С каждым сегментом связана пара передних вентральных и пара задних дорсальных корешков. В спинном мозге различают серое вещество, расположенное в центральной части, и белое вещество, лежащее по периферии. Белое вещество спинного мозга представляет собой совокупность продольно ориентированных, преимущественно миелиновых нервных волокон. Пучки нервных волокон, осуществляющие связь между различными отделами нервной системы, называются трактами или проводящими путями спинного мозга. Внешнюю границу белого вещества спинного мозга образует пограничная глиальная мембрана, состоящая из слившихся уплощенных отростков астроцитов. Эту мембрану пронизывают нервные волокна, составляющие передние и задние корешки. На протяжении всего спинного мозга в центре серого вещества проходит центральный канал спинного мозга, сообщающийся с желудочками головного мозга. Серое вещество на поперечном разрезе имеет вид бабочки и включает передние или вентральные, задние или дорсальные и боковые или латеральные рога. В сером веществе находятся тела, дендриты и частично аксоны нейронов, а также глиальные клетки. Основной составной частью серого вещества, отличающей его от белого, являются мультиполярные нейроны. Между телами нейронов находится нейропиль – сеть, образованная нервными волокнами и отростками глиальных клеток. В процессе развития спинного мозга из нервной трубки нейроны группируются в 10 слоях или пластинах Рекседа. При этом с 1 по 5 пластины соответствуют задним рогам, 6-7 пластины – промежуточной зоне, 8-9 пластины – передним рогам, 10 пластина – зона около центрального канала. Такое деление на пластины дополняет организацию структуры серого вещества спинного мозга, основывающейся на локализации ядер. На поперечных срезах более отчетливо видны ядерные группы нейронов, а на сагитальных – лучше видно пластинчатое строение, где нейроны группируются в колонки Рекседа. Каждая колонка нейронов соответствует определенной области на периферии тела. Клетки, сходные по размерам, тонкому строению и функциональному значению, лежат в сером веществе группами, которые называются ядрами. Среди нейронов спинного мозга можно выделить три вида клеток – корешковые, внутренние и пучковые. Аксоны корешковых клеток покидают спинной мозг в составе его передних корешков. Отростки внутренних клеток заканчиваются синапсами в пределах серого вещества спинного мозга. Аксоны пучковых клеток проходят в белом веществе обособленными пучками волокон, несущими нервные импульсы от определенных ядер спинного мозга в его другие сегменты или в соответствующие отделы головного мозга, образуя при этом проводящие пути. Отдельные участки серого вещества спинного мозга значительно отличаются друг от друга по составу нейронов, нервных волокон и нейроглии. В задних рогах спинного мозга различают губчатый слой, желатинозное вещество, собственное ядро заднего рога и грудное ядро Кларка. Между задними и боковыми рогами серое вещество вдается тяжами в белое, вследствие чего образуется его сетеобразное разрыхление, получившее название сетчатого образования или ретикулярной формации спинного мозга. Задние рога богаты диффузно расположенными вставочными клетками. Это мелкие мультиполярные ассоциативные или коммисуральные клетки, аксоны которых заканчиваются в пределах серого вещества спинного мозга той же стороны, ассоциативные клетки, или противоположной стороны, коммисуральные клетки. Нейроны губчатой зоны и желатинозного вещества осуществляют связь между чувствительными клетками спинальных ганглиев и двигательными клетками передних рогов, замыкая местные рефлекторные дуги. Нейроны грудного ядра Кларка получают информацию от рецепторов мышц, сухожилий и суставов по самым толстым корешковым волокнам и передают ее в мозжечок. Это так называемая проприоцептивная чувствительность. В промежуточной зоне расположены центры вегетативной нервной системы, преганглионарные холинергические нейроны ее симпатического и парасимпатического отделов. В передних рогах расположены самые крупные нейроны спинного мозга, которые образуют значительные по объему ядра. Это также, как и нейроны боковых рогов, корешковые клетки, поскольку их аксоны составляют основную массу волокон передних корешков. В составе смешанных спинномозговых нервов они поступают на периферию и образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Таким образом, ядра передних рогов представляют собой моторные соматические центры. Глия спинного мозга. Основную часть глиального остова серого вещества составляют протоплазматические и волокнистые астроциты. Отростки волокнистых астроцитов выходят за пределы серого вещества и вместе с элементами соединительной ткани принимают участие в образовании перегородок в белом веществе и глиальных мембран вокруг кровеносных сосудов и на поверхности спинного мозга. Олигодендроциты входят в состав оболочек нервных волокон, преобладают в белом веществе. Эпендимная глия выстилает центральный канал спинного мозга. Эпендимоциты участвуют в выработке спинномозговой жидкости или ликвора. От периферического конца эпендимоцита отходит длинный отросток, входящий в состав наружной пограничной мембраны спинного мозга. Непосредственно под слоем эпендимы располагается субэпендимальная перивентрикулярная пограничная глиальная мембрана, образованная отростками астроцитов. Эта мембрана входит в состав так называемого гематоликворного барьера. Микроглия поступает в спинной мозг по мере врастания в него кровеносных сосудов и распределяется в сером и белом веществе. Соединительно-тканные оболочки спинного мозга соответствуют оболочкам головного мозга. Головной мозг. В головном мозге различают серое и белое вещество, но их распределение здесь значительно сложнее, чем в спинном мозге. Большая часть серого вещества головного мозга располагается на поверхности большого мозга и мозжечка, образуя их кору. Меньшая часть образует многочисленные подкорковые ядра, окруженные белым веществом. Все ядра серого вещества состоят из мультиполярных нейронов. Мозжечок представляет собой центральный орган равновесия и координации движений. Он образован двумя полушариями с большим числом бороздок и извилин и узкой средней частью – червем. Основная масса серого вещества в мозжечке располагается на поверхности и образует его кору. Меньшая часть серого вещества лежит глубоко в белом веществе в виде центральных ядер мозжечка. Кора мозжечка является нервным центром экранного типа и характеризуется высокой упорядоченностью расположения нейронов, нервных волокон и глиальных клеток. В коре мозжечка различают три слоя – молекулярный, ганглионарный и зернистый. Наружный молекулярный слой содержит сравнительно мало клеток. В нем различают корзинчатые и звездчатые нейроны. Средний ганглионарный слой образован одним рядом крупных грушевидных клеток, впервые описанных чешским ученым Яном Пуркинье. Внутренний зернистый слой характеризуется большим количеством плотно лежащих клеток, а также наличием так называемых клубочков мозжечка. Среди нейронов здесь выделяют клетки зерна, клетки Гольджи и веретеновидные горизонтальные нейроны. Более детальное строение коры мозжечка. Наружный, молекулярный слой содержит два основных вида нейронов – корзинчатые и звездчатые. Корзинчатые нейроны находятся в нижней трети молекулярного слоя. Их дендриты образуют связи с параллельными волокнами в наружной части молекулярного слоя. Длинные аксоны корзинчатых клеток идут поперек извилины и отдают коллатерали к телам грушевидных нейронов, густо оплетая их наподобие корзинки. Активность корзинчатых нейронов вызывает торможение грушевидных нейронов Purkinje. Звездчатые нейроны лежат выше корзинчатых и бывают двух типов. Мелкие звездчатые нейроны снабжены короткими дендритами и слабо разветвленными аксонами, образующими синапсы на дендритах грушевидных клеток. Крупные звездчатые нейроны, в отличие от мелких, имеют длинные и сильно разветвленные дендриты и аксоны. Ветви их аксонов входят в состав так называемых корзинок. Корзинчатые и звездчатые нейроны молекулярного слоя представляют собой единую систему вставочных нейронов, передающие тормозные нервные импульсы на дендриты и тела грушевидных клеток в плоскости поперечной извилины. Средний ганглионарный слой содержит лежащие в один ряд тела клеток Purkinje, оплетенные коллатералями аксонов корзинчатых клеток. От крупного грушевидного тела этих нейронов в молекулярный слой отходят 2-3 дендрита, которые обильно ветвятся и пронизывают всю толщу молекулярного слоя. Все ветви дендритов располагаются только в одной плоскости, перпендикулярной к направлению извилин. На дендритах находятся шипики – контактные зоны возбуждающих синапсов, образуемых параллельными волокнами, и тормозных синапсов, образуемых лазящими волокнами. От основания клеток Purkinje отходят аксоны, проходящие через зернистый слой коры мозжечка в белое вещество и заканчивающиеся на клетках ядер мозжечка. Это начальное звено эфферентных тормозных путей мозжечка. В пределах зернистого слоя от этих аксонов отходят коллатерали, которые возвращаются в ганглионарный слой и вступают в синаптическую связь с соседними грушевидными нейронами. Внутренний зернистый слой коры мозжечка содержит близко расположенные тела зерновидных нейронов или клеток зерен. Клетка имеет 3-4 коротких дендрита, заканчивающихся в этом же слое концевыми ветвлениями в виде птичьей лапки. Вступая в синаптическую связь с окончаниями приходящих в мозжечок возбуждающих маховидных волокон, дендриты клеток зерен образуют характерные структуры, именуемые клубочками мозжечка. Аксоны клеток зерен поднимаются в молекулярный слой и в нем Т-образно делятся на две ветви, ориентированные параллельно поверхности коры вдоль извилин мозжечка. Преодолевая большие расстояния, эти параллельные волокна пересекают ветвление дендритов многих грушевидных клеток и образуют с ними и дендритами корзинчатых и звездчатых нейронов синапсы. Таким образом, аксоны клеток зерен передают возбуждение, полученное ими от маховидных волокон, на значительное расстояние многим грушевидным клеткам. Вторым типом клеток зернистого слоя мозжечка являются тормозные звездчатые нейроны. Они же большие клетки зерна, они же клетки Гольджи. Различают два вида таких клеток – с короткими и длинными аксонами. Нейроны с короткими аксонами лежат вблизи ганглионарного слоя. Их разветвленные дендриты располагаются в молекулярном слое и образуют синапсы с параллельными волокнами – аксонами клеток зерен. Короткие аксоны направляются клубочком мозжечка и заканчиваются синапсами на концевых ветвлениях дендритов клеток зерен проксимальнее синапсов маховидных волокон. Возбуждение звездчатых нейронов может блокировать импульсы, поступающие по маховидным волокнам. Немногочисленные звездчатые нейроны с длинными аксонами имеют обильно ветвящиеся в зернистом слое дендриты и аксоны, выходящие в белое вещество. Предполагают, что эти клетки обеспечивают связь между различными областями коры мозжечка. Третий тип клеток зернистого слоя составляют веретеновидные горизонтальные клетки. Они имеют небольшое вытянутое тело, от которого в обе стороны отходят длинные горизонтальные дендриты, заканчивающиеся ганглионарным и зернистым слоях. Аксоны этих клеток дают коллатерали в зернистый слой и уходят в белое вещество. Афферентные волокна, поступающие в кору мозжечка, представлены двумя видами – маховидными и лазящими волокнами. Маховидные волокна через клетки зерна оказывают на грушевидные клетки возбуждающее действие. Они заканчиваются в клубочках зернистого слоя мозжечка в виде расширений розеток, где вступают в контакт с дендритами клеток зерен. Каждое маховидное волокно дает ветви ко многим клубочкам мозжечка, и каждый клубочек получает ветви от многих маховидных волокон. Аксоны клеток зерен по параллельным волокнам молекулярного слоя передают импульс дендритам грушевидных, корзинчатых, звездчатых нейронов зернистого слоя. Лазящие или лиановидные волокна, пересекая зернистый слой, прилегают к грушевидным нейронам и стелются по их дендритам, заканчиваясь на их поверхности возбуждающими синапсами. Лазящие волокна передают возбуждение непосредственно грушевидным нейронам. С каждой клеткой Purkinje обычно контактирует одно такое волокно. Таким образом, возбуждающие импульсы, поступающие в кору мозжечка, достигают грушевидных нейронов или непосредственно по лазящим волокнам, или по параллельным волокнам клеток зерен. Торможение в мозжечке – функция звездчатых нейронов молекулярного слоя, корзинчатых клеток, а также клеток Гольджи зернистого слоя. Аксоны двух первых, следуя поперек извилин и тормозя активность грушевидных клеток, ограничивают их возбуждение узкими дискретными зонами коры. Поступление в кору мозжечка возбуждающих сигналов по маховидным волокнам через клетки зерна и параллельные волокна может быть прервано тормозными синапсами больших звездчатых нейронов, локализованными на концевых ветвлениях дендритов клеток зерен проксимальнее возбуждающих синапсов. Эфферентные волокна коры мозжечка представлены аксонами клеток Purkinje, которые в виде миелиновых волокон направляются в белое вещество и достигают глубоких ядер мозжечка и вестибулярного ядра, на нейронах которых они образуют тормозные синапсы. Кора мозжечка содержит различные глиальные элементы. В зернистом слое имеются волокнистые и протоплазматические астроциты. Ножки отростков волокнистых астроцитов образуют переваскулярные мембраны, являющиеся компонентом гематоэнцефалического барьера, а также оболочки вокруг клубочков мозжечка. Во всех слоях в мозжечке имеются олигодендроциты. Особенно богаты этими клетками зернистый слой и белое вещество мозжечка. В ганглионарном слое между грушевидными нейронами лежат особые астроциты с темными ядрами – клетки Бергмана. Отростки этих клеток направляются к поверхности коры и образуют глиальные волокна молекулярного слоя мозжечка – волокна Бергмана, поддерживающие ветвление дендритов грушевидных клеток. Микроглия в большом количестве содержится в молекулярном и ганглионарном слоях.